раньше говорили, я все молчал, ругался про себя и про других, молчал, превратился в белый печаль, как больно. Причал рукой, и я заморчал, а потом закричал, но все тише, слышите? Нет меня. Замолчал. Только вот осаждающий вал превратился в песок. Ходил. Оставил там тысячи ног. Потом ветер подул. Солнце взошло, много всяких вещей на берегу произошло. Но вот опять нахлынул вал. Я щепка, я не причал.